Ищем, где упадет здесь разговор. Нам Флоренс Найтингейл знакома с давних пор. Ты помнишь ее отблеск, ты помнишь ее свет, который излучал ее большой лорнет. Флоренс Найтингейл. Флоренс Найтингейл. С многих сестер прекрасней только ты. Ты ангел человек.